Глава 14. Погоня. Кажется, на минуту или две я потерял сознание. По крайней мере, я припоминаю странный длительный сон. Мне грезилось, что все лежавшие вокруг меня бесчисленные скелеты слонов поднялись, выстроились в ряд и преклонили передо мной колено, так как я был единственным человеком, избежавшим смерти при встрече с Джаной. Потом, сквозь обрывки этого сновидения, я слышал голос Ханса, которого считал погибшим. «Если Баас жив, — говорил он, — пусть он проснется, прежде чем я закончу заряжать Интомби, так как надо торопиться уходить отсюда. Кажется, я попал Джане в глаз, но это очень большое животное, а пуля из Интомби слишком мала, чтобы убить его. Кроме того, трудно ждать, что кто-либо из нас снова попадет ему в другой глаз». Я приподнялся и увидел перед собой самого Ханса, выглядевшего как обычно, только немного грязнее обыкновенного. Он только что кончил заряжать небольшое ружье Интомби. «Зачем ты здесь, Ханс?» — с трудом спросил я. «Конечно, за тем, чтобы спасти Бааса от дьявола Джаны», — ответил старый Готентот. И, прислонив ружье к скале, опустился рядом со мной на колени, обхватив меня руками и начал плакать, приговаривая. «Как раз вовремя, Баас! Слава богу, я подоспел как раз вовремя! Теперь надо поскорее уходить отсюда. У меня вон там, за большим камнем, стоит привязанный верблюд. Он может нести на себе двоих, потому что отдохнул за 4 дня и вдоволь поел травы. Этот демон Джана, наверное, скоро вернется сюда». Я ничего не возразил, но только посмотрел на бедного Марута. «Ох, Баас», — сказал Ханс, — «о нем нечего беспокоиться, у него сломана шея, и он совершенно мертв. Но это хорошо», — весело прибавил он, — «потому что верблюд не мог бы нести троих. Кроме того, если Марут останется здесь, быть может, Джана, вернувшись сюда, начнет играть им, вместо того, чтобы преследовать нас». «Бедный Марут! Какой реквием произнес над ним Ханс!» Бросив последний взгляд на останки этого несчастного человека, к которому я успел привязаться, я оперся на плечо старого Ханса, так как чувствовал себя слишком слабым, чтобы идти самостоятельно, и мы пошли с ним через плато по направлению к востоку от озера, обходя камни и бесчисленные скелеты слонов. В 200 ярдах от места трагедии высились скалы, похожие на те, откуда появился Джана. За ними мы нашли стоявшего на коленях верблюда, привязанного к скале. По дороге в Ханс вкратце рассказал мне свою историю. Застрелив одного из вождей черных кенда, он счел за лучшее остаться на свободе, нежели разделить с нами тяготы плена, и решил в случае, если я буду убит, отомстить моим убийцам. Таким образом, он, как было уже сказано, бежал незамеченным и до наступления ночи укрывался на склоне холма. Потом при свете луны он следовал за нами, обходя все деревни, и, наконец, нашел убежище в пещере недалеко от города Симбы, в лесу. Здесь по ночам он пас своего верблюда, пряча его в пещере при наступлении зари. Дни он проводил, сидя на высоком дереве, откуда мог наблюдать за всем происходившим в городе. Питался он хлебными зернами, которые собирал на соседнем поле. Кроме того, у седла его верблюда оказался мешок с некоторым количеством провизии. Ханс видел все, что происходило в городе. От бури с градом он со своим верблюдом укрылся в пещере. Видя, что нас с Марутом увозят из города, он оседлал верблюда и отправился следом за нами, скрываясь в лесу. Оставивший нас конвой на обратном пути проехал вблизи него. Ханс подслушал, что мы с Марутом обречены на гибель, как и пленные белые кенда, которые уже принесены в жертву Джане. Потом он последовал за нами. По всей вероятности, оглядываясь назад, я ошибочно принимал мелькавшую за деревьями голову верблюда за хобот слона. Ханс видел, как мы спустились к берегу озера и все последовавшее за этим. Когда Джана направился к нам, он незаметно пробрался вперед в безумной надежде тяжело ранить чудовище пулей из своего маленького ружья. Он уже собрался выстрелить в тот момент, когда Марут бросился в воду, но стало трудно прицелиться в наиболее уязвимое место. Удобный случай представился лишь тогда, когда Джана уже занес надо мной свою ногу и подставил под выстрел левый глаз. Только пуля, вопреки расчетам Ханса, не достала до мозга, но все-таки, выбив Джане левый глаз, она причинила ему такую сильную боль, что он забыл обо мне и поспешил поскорей убраться. Таков был рассказ старого Гакинтота, который он передал мне на своем лаконичном голландском наречии. Я не знаю, что было бы со мной, если бы Ханс не подоспел вовремя. Подойдя к верблюду, мы на минуту замешкались около него. Я выпил, чтобы подкрепиться, глоток водки из фляги, которая нашлась в мешке, привязанном к седлу верблюда. Несмотря на свое сильное пристрастие к крепким напиткам, Ханс сохранил ее, рассчитывая, что со временем она может пригодиться мне, его господину. Мы сели на верблюда. Ханс впереди, чтобы править им, я позади, на овечьих шкурах, оказавшихся, к счастью, довольно мягкими, так как рана от щипка Джаны причиняла мне сильную боль. Мы поехали тропой слонов, надеясь, что она приведет нас к реке Таве. Скоро кладбище слонов осталось далеко позади. За ним и озеро скрылось из вида. Тропинка шла вверх к хребту, лежавшему в 2 или 3 милях впереди нас. Мы достигли хребта без приключений. По пути нам встретилась престарелая слониха, направлявшаяся, вероятно, к месту своего последнего успокоения. Не знаю, кто больше испугался, старая слониха или наш верблюд. Оба бросились друг от друга в разные стороны, и мы едва не очутились на земле. Но вскоре наш верблюд оправился от испуга. С вершины хребта перед нами открылась песчаная равнина, кое-где поросшая травой. Милях в 10 впереди, при свете луны, блестели воды широкой реки. Мы снова двинулись вперед. Проехав около 1/4 мили, я случайно оглянулся назад. Господи, что я увидел! На самой вершине хребта, отчетливо виднеясь на фоне неба, стоял Джана с поднятым кверху хоботом. В следующий момент он яростно затрубил. «Але Макте!» — воскликнул Ханс. «Старый дьявол заметил нас своим последним глазом. Он следовал за нами по пятам». «Але Макте всемогущий» по-голландски. «Вперед!» — ответил я, пришпоривая верблюда. Скачка началась. У нас был хороший беговой верблюд. Он действительно был, как говорил Ханс, сравнительно свежим и, кроме того, чувствовал близость родных равнин. Он мчался, как ветер, неся на себе ношу, 200 фунтов, превосходившую привычную для него. Вероятно, кроме того, его пугала близость преследовавшего нас слона. Мили за милей неслись мы по равнине. Джана следовал за нами, как крейсер за маленькой канонеркой. С каждой милей он на несколько ярдов приближался к нам. Через полчаса, показавшихся нам целой недели, когда до реки уже оставалось не более мили, он бежал ярдах в 50 от нас. Я оглянулся назад. При свете луны Джана показался мне величиной с целый дом. «Мы должны уйти от него», — сказал я, глядя на широкую реку, которая была уже совсем близко. «Да, Бас», — неуверенно ответил Ханс, — «верблюд у нас хороший, бежит он очень быстро, потому что слышит по запаху своих с рекой, не говоря уже об опасности за собой. Но этот дьявол Джана бежит еще быстрее. Я вижу на пути камни, это плохо для верблюда. Не знаю, умеет ли он плавать, но мы видели, что Джана хорошо умеет делать это. Не попробовать ли, Бас, ранить его в хобот или в колено?» «Замолчи, глупец!» — раздраженно сказал я. «Какой толк стрелять через плечо в огромного слона из ружья, годного только на козла? Лучше подгоним как следует верблюда». Увы, Ханс оказался прав. Берег и дно реки были усеяны камнями, и верблюд медленно передвигал по ним ноги. Пока мы достигли берега, Джана был уже не более чем в 10 ярдах от нас. Я отчетливо видел кровь, струившуюся из того места, где у него прежде находился левый глаз. При виде пенящегося, хотя и неглубокого потока, наш верблюд, не привыкший к воде, остановился в нерешительности. К счастью, в этот момент Джана снова затрубил свой хобот. Это заставило верблюда двинуться вперед. Слон для него был страшнее воды. Он медленно шел, спотыкаясь о камни, устилавшие дно реки, которая в этом месте имела не более 4 футов в глубину. Джана был уже в 5 ярдах от нас. Я обернулся назад и выстрелил в него из нашего маленького ружья. Попал я или нет, не могу сказать, но слон остановился на некоторое время, вероятно, вспомнив действие прошлого выстрела. Потом он снова, как паровоз, двинулся за нами. Когда мы были на середине реки, случилось неизбежное. Верблюд споткнулся и упал, и мы оба полетели в бегущий поток. Все еще сжимая ружье в руке, я бросился вброд к противоположному берегу, держась за Ханса свободной рукой. Почти в тот же момент Джана настиг верблюда. Он пронзил его клыками, топтал ногами и, обхватив хоботом за шею, почти вытащил из воды. Тем временем мы выбрались на противоположный берег и взобрались на высокое дерево. Там, в 30 футах от земли, мы сидели, затаив дыхание, и ждали, что будет дальше. Покончив с верблюдом, Джана последовал за нами и без труда отыскал. Некоторое время он ходил вокруг дерева, как бы обдумывая, что предпринять. Потом, обхватив хоботом ствол, попытался вырвать дерево из земли. Но это дитя леса уже сотни лет, оказывавшее сопротивление бурям и воде, только затряслось. Потом Джана попробовал подрыть клыками корни, но и здесь он потерпел неудачу, так как вокруг были сплошные камни. С глухим, яростным ворчанием Джана сделал третью попытку. Став на задние ноги, он всей тяжестью своего огромного тела обрушился на ствол дерева передними ногами. Удар был очень силен. В первый момент я подумал, что дерево будет вырвано с корнем или разломится пополам. Но, слава богу, оно устояло, хотя затряслось так сильно, что мы с Хансом едва не полетели на землю, как яблоки осенью. Я думаю, что свалился бы, если бы меня не удерживал ловкий, как обезьяна, Ханс, умевший держаться ногами так же хорошо, как руками. Трижды Джана повторял этот маневр. На третий раз я к своему ужасу увидел, что корни дерева начали слабеть. Уже слышался зловещий треск. К счастью, Джана не заметил этого. Он оставил свои попытки и задумчиво стоял, помахивая хоботом. «Ханс», – прошептал я, – «заряди поскорее ружье. Я выбью ему другой глаз». «Порох подмочен, Баас», – простонал Ханс. «Вода попала в него, когда мы упали в реку». Через несколько минут Джан решил сделать последнюю попытку. Подойдя вплотную к дереву, он встал на задние ноги, передними уперся в ствол и, вытянув вверх хобот, начал обламывать ветви и сучья. «Я думаю, что он не достанет нас, если не принесет камень и не встанет на него», – заметил я. «Ох, Баас, не надо говорить громко», – ответил Ханс, – «иначе Джана подслушает нас и действительно принесет камень». Хотя все это и казалось вздором, но кто знает, быть может, чудовище понимало человеческую речь. Мы взобрались как можно выше и ждали, что будет дальше. Покончив с ветками, Джана начал тянуть по направлению к нам свой длинный хобот. Фут за футом. Он приближался к нам и вскоре был всего в нескольких дюймах от моих ног и войлочной шляпы Ханса. Мгновение, и шляпа исчезла в пасти слона. Я полагаю, что он проглотил ее, так как она не возвратилась обратно. Потеря шляпы привела Ханса в ярость. Осыпая Джану проклятиями, он вытащил свой нож и приготовился. Снова длинный коричневый хобот потянулся к нам. Очевидно, Джана теперь приспособился лучше, так как хобот приблизился к нам еще на несколько дюймов. Конец его, как змея, обхватил сук, на котором сидел я. Ханс быстро наклонился, нож блеснул в лучах восходящего солнца, и в одно мгновение конец хобота, как бабочка булавкой, был пригвожден к дереву. Джана, издав жалобный крик, попробовал осторожно освободить свой хобот, но тщетно. Ханс крепко держал рукоятку ножа. Наконец Джана энергично рванулся назад и вырвал хобот, разрезав его конец пополам и оставив нож в дереве. Потом он взял конец хобота в рот, начал сосать его, как сосут обрезанный палец, и, рыча в бессильной ярости, бросился в реку, перешел ее вброд и вскоре исчез из вида. Посылая вслед Джане проклятие, Ханс требовал у него возвращения шляпы. За всю свою жизнь я не видел зрелища более приятного, чем мелькание хвоста удалявшегося чудовища. Теперь Баас, смеясь, говорил Ханс, старый дьявол получил достаточно, чтобы не забыть нас. Я думаю, нам следует поскорее уйти отсюда, прежде чем он одумается и вернется назад с длинной палкой, чтобы сбить нас с дерева. Мы двинулись в путь с поспешностью, на какой только были способны мои застывшие члены и общее состояние. К счастью, у нас не было сомнений относительно пути, так как сквозь утренний туман на горизонте ясно виднелись очертания холма, который белые кенда называли священной горой или домом дитяти. Мы думали, что до него не более 20 миль, но в действительности оказалось значительно больше, так как часа через два пути мы ненамного приблизились к нему. Это был ужасный путь. Силы мои совсем иссякли после всех пережитых ужасов. К тому же рана от щипка Джаны, воспалившаяся от верховой езды на верблюде, причиняла мне нестерпимую боль. Первые 10 миль мы прошли по пустынным местам. Потом стали попадаться стада мелкого скота и верблюдов. Их пастухи, по всей вероятности, скрывались в высокой траве. После этого мы шли полями, засеянными злаками, которые, как я заметил, совершенно не пострадали от града, прошедшего, очевидно, стороной. Дальше мы увидели отдельные хижины. Их обитатели вскоре заметили нас и бежали в испуге. Наконец мы подошли, я медленно плелся, опираясь на плечо Ханса, на расстоянии ружейного выстрела какой-то деревни. Я думаю, что жители ее были предупреждены беглецами о нашем приближении, потому что человек 30 мужчин, вооруженных копьями и другим оружием, кольцом окружили нас с явно враждебными намерениями. Я закричал им, что мы друзья Харута и всех почитателей Дитяти. Нам ответили, что мы лжецы, ибо из страны черных кента, поклонников демона Джаны, не могут прийти друзья. Я попробовал убедить их, что мы менее всех в мире являемся почитателями Джаны, который преследовал нас в продолжении нескольких часов. Но они слушать не хотели. «Вы шпионы Симбы!» – кричали они. «Запах Джаны на вас!» Это была, пожалуй, правда. «Мы убьем тебя, белый козел, и тебя, маленькая желтая обезьяна! Из земли черных кенда к нам могут прийти только враги!» «Если убьете нас, – ответил я, – вы навлечете на себя проклятие Дитяти, голод, град и войну». Эти слова произвели на нападавших впечатление. По крайней мере, они на время оставили нас в покое. Наконец, после некоторого замешательства, сторонники убийства одержали верх, и окружавшие нас воины начали плясать, потрясая копьями и крича, что мы должны умереть, как пришельцы от черных кенда. Я сел на землю, так как совсем выбился из сил. Мне стало все совершенно безразлично. Ханс с ножом в руках стоял около меня, осыпая белых кенда теми же проклятиями, какими осыпал Джану. Они все ближе и ближе подходили к нам. Я уже закрыл глаза, чтобы не видеть блеска оружия, которое должно было поразить нас, как восклицание Ханса заставило меня снова открыть их. Бросив взгляд в том направлении, куда он указывал протянутым ножом, я увидел отряд всадников на верблюдах, мчавшихся к нам. Впереди их, в белой одежде, развевавшейся по ветру, ехал бородатый предводитель, в котором я узнал Харута, кричавшего и размахивавшего копьем. Нападавшие тоже увидели всадников и опустили оружие, повинуясь восклицанию Харута. Он направил своего верблюда прямо на одного из нападавших, по-видимому, предводителя, и в гневе ударом копья нанес ему рану в плечо, заставившую того свалиться на землю. «Собака!» – закричал при этом Харут. «Ты хотел причинить зло гостям Дитяти!» Дальше я ничего не слышал, потому что потерял сознание.